Согласно договоренности, ему выделили разведроту неполного, к сожалению, состава, 49 человек вместе с командиром. Народ в роте был видавший виды, щеголеватый, почти все с наградами, многие с нашивками за ранения, ни одного в обмотках, как в стрелковых подразделениях, причем сапоги не только кирзовые, но и кожаные. Большинство с финками и чубами. Командир, коренастый старший лейтенант, выглядел тоже приметно и фасонисто. Хромовые сапожки Джимми, собранные у щиколоток в гармошку, заправленные в них с напуском пятнистые брюки от маск-халата, польский офицерский стек, усики и пышные бакенбарды. Ловкий, сбитый, он то и дело улыбался и двигался, словно на шарнирах, какой-то танцующей несерьезной походкой. Однако Андрей тут же отметил, что слушаются его подчиненные тотчас и с удовольствием. Сборы были минутными, все вроде делалось быстро и весело. Андрей сел в головную машину рядом с водителем и приказал ему держать предельную скорость. Часа два спустя они были на месте. Андрей на расстоянии узнал нужную им рощу. Вблизи она оказалась не такой уж маленькой, как представлялось ему в Лиде. Андрей предложил старшему лейтенанту построить людей в два ряда на обочине, и когда это было сделано, с лопаткой в руке стал перед ними. «Товарищи бойцы и сержанты», — начал он, обдумывая и для вескости раздельно произнося каждую фразу. «К командованием поставлена перед нами весьма ответственная задача». Он прилагал великие усилия, чтобы не заикаться. «Вот точно такую...» Он поднял и показал лопатку. «Нам приказано отыскать в этой роще». Андрей вытянул руку, и все посмотрели в ту сторону. «Только у той, которую мы должны найти здесь, на черенке, вырезаны две буквы «Н» и «Г». Повторяю, «Н» и «Г». «Николай» и «Григорий». «Будем осматривать рощу, прочесывать частой цепью». «Ни на минуту не отвлекаться и дистанцию не нарушать. Посторонних разговоров не вести. Перекуры только на опушках с разрешения командира роты. Нас интересуют и другие предметы, которые могут быть найдены в этой роще, а также тайники и даже просто нарушенный, врезанный дерн. Но главное — это лопатка. Будьте предельно внимательны. «Обнюхайте каждый кустик, каждую травинку!» — словами Полякова сказал Андрей. «Найдем лопатку, поднимем», — раздался на правом фланге негромкий рассудительный голос. «Траву зачем обнюхивать?» В рядах заулыбались. «Вы б нам на станции сказали», — послышался на том же фланге другой веселый голос. «Я бы вам десяток таких лопаток принес, в соседней бы роте взял». «И буквы бы вырезали!» — крикнул кто-то. Послышался смех. «Разговоры!» — сделав строгое лицо, негромко произнес старший лейтенант. Как заметил Андрей, ему тоже было весело, и, чтобы скрыть улыбку, он старательно приглаживал пальцами усики. До контрразведки на передовой Андрей свыше года командовал взводом автоматчиков. Одно время даже исполнял обязанности ротного. И сейчас, хотя заикание мешало ему, чувствовал он себя вполне в своей тарелке, весьма уверенно. Правда, эти разведчики вели себя свободнее и развязнее, чем бойцы в его полку. Впрочем, Андрей хорошо их понимал. Сегодня ночью они погрузятся в эшелон, будут вскоре где-то далеко и с боями двинуться на запад.